Я сама не заметила, как очутилась в седле. Лошадь беспокойно фыркала и переступала копытами, наверное, чуяла мое волнение. Или, возможно, просто была недовольна, что ее разбудили и заставили скакать куда-то в темноте. Впрочем, дорога к поместью Шилца была ровной. Если ехать попеременно шагом и рысью, получалось около 40 минут. Хотя обычно эту верховую прогулку мы растягивали на 2-3 часа. Уж больно места красивые. Значит, пущу лошадь галопом, доеду за 20 минут. Но что делать в самом поместье? От размышлений меня отвлек перестук подков. Я обернулась через плечо. Развилка, от которой дороги в деревню и к Шилцу расходились, осталась уже позади, но не слишком далеко. И если приглядеться, то можно было различить в лунном свете, как из рощицы медленно выезжает всадник. На секунду сердце замерло. Неужели Эвани? Но почти сразу стало ясно, что это мужчина. Не став искушать судьбу, я пустила лошадь сначала быстрым шагом, потом галопом. Требовалось еще кое-что обдумать, например, как отвлекать Шилца. Вряд ли он поверит, что графиня решила по-соседски заглянуть на огонек после полуночи. Может солгать, что я гуляла и заблудилась? Не слишком правдоподобно, но объясняет хоть что-то, а потом напроситься на чай, затягивая время. Нет, не пойдет. Элис говорил, что преступник действует не один. А что, если над Эвани проведут обряд в то самое время, когда мы будем пить чай и мило беседовать о погоде? Дорога стелилась под копыта лошади в безжизненном лунном свете, как сморщенная лента серого сукна. Глубокие воды становились все ближе, а время на размышления таяло. Что делать? Сразу приставить револьвер к виску Шилца и потребовать вернуть Эвани? Выстрелить без переговоров и искать ее самой? Напугать убийц погоней, пригрозить им арестом? Глупо, глупо, глупо. У Шилца трое слуг. При самом худшем раскладе против меня будет четверо мужчин. Возможно, и у них найдется оружие, поэтому силой действовать нельзя. Только хитростью. Нужно посеять среди них панику, дезориентировать их. Мысль о панике потянула за собой смутное воспоминание, крики, беготня, дым. Кажется, этой весной, когда Хаммерсон пытался отсрочить выплату за аренду, он поджег мой дом на Sparrow Place. А что, если и мне сделать то же самое? Только не с домом, разумеется, иначе Эва не может пострадать. Кажется, за особняком были какие-то хозяйственные постройки, или гаражи, или конюшни, или какие-то склады. Почему бы и не поджечь их? И я сжала зубы. Хороший был бы выход. Жаль, что у меня нет спичек. Но кто же знал, что графине Эверсонской и Валтерской нынче ночью придется заделаться поджигательницей? Элис как-то говорил, что огонь можно развести с помощью револьвера, вспомнилось мне внезапно. Только как? Вскоре лошадь начала уставать. Пришлось сменить аллюр. Безопасней было доехать шагом. Да и лишний шум мог привлечь нежелательное внимание. Некоторое время я отчаянно размышляла, как еще отогнать Шилца от Эвани и потянуть время, если добыть хотя бы искру не получится. А потом внезапно услышала крайне подозрительный звук. «Всадники?» Я обернулась. За холмом не было видно, но, судя по шуму, меня нагоняли. И не один человек, а по меньшей мере двое. Союзники или враги? Или это Элис вернулся и успел уже выслать помощь? Прежде чем я успела решить, как действовать, на гребне холма показался сперва один всадник, а затем, чуть погодя, второй. Глаза мои уже привыкли к темноте, и преследователей своих я узнала почти сразу. Лайзо и... мистер Оуэн? «Леди, только не делайте глупостей!» — крикнул Лайзо, когда между нами оставалось шагов 20. Оуэн был еще слишком далеко для разговора, да к тому же его лошадь перешла на шаг. «Погодите, давайте поговорим!» Пытаться сбежать сейчас крайне глупо. Поэтому я только вновь достала револьвер, прикрыла его краем шлейфа и попыталась принять вид, исполненный достоинства. «Как ни странно, но я рада вас видеть, мистер Маноли. Интересно только, как вы сумели так быстро освободиться?» Он подъехал почти вплотную, и я заметила, что лошадь его не поседлана. Тем не менее, Лайзу сидел непринужденно и уверенно, как будто врос в лошадиную спину. И никакие скачки на сколь угодно большой скорости не могли его сбросить на землю. «Это секрет, леди», улыбнулся Лайзо, склонив голову. «Если хотите, я вас потом поучить могу. Как это называется? Дать частные уроки по связыванию и высвобождению из пут?» Я поджала губы, а он только рассмеялся, запрокинув лицо к ночному небу. «Полагаете, и впредь будут возникать ситуации, в которых мне придется искать способы избавиться от вас, мистер Маноли?» Смех оборвался. «Попробуйте снова меня остановить, когда я уже почти у цели? А что вы хотите сделать, леди? Ворваться в особняк, размахивая револьвером?» С неумолимой иронией переспросил этот несносный человек. «Хочу поджечь конюшню». «Замечательно. Вы хотите...» «Простите, что?» Лайзо начал отвечать так же саркастически, словно по привычке, но конец фразы прозвучал недоверчиво. «Поджечь конюшню. Или сарай, или что-нибудь другое», — пояснила я сухо. «Только у меня, к сожалению, нет спичек». «Ай, можно и без них обойтись». Лайзо задумчиво провел пальцем по нижней губе и вдруг уставился на меня весело. «Голова-то у вас ясная. Видно, все же страх и горе разум не застили». В груди словно провернулся острый осколок. «Я сейчас не могу себе позволить этого, мистер Маноли». Тем временем мистер Оуэн приблизился на достаточное расстояние, чтобы слышать нашу беседу. «Жених Эвани. Представляю, что он чувствует, зная, что его возлюбленная находится в страшной опасности. Боль и страх, как и я. А бесплодное ожидание, наверное, кажется ему предательством, как и мне. Значит, Оуэн — союзник?» «Хорошо, что вы, леди, головы не теряете», — серьезно кивнул Лайзо, не подозревая о направлении моих размышлений. «Но, может, вернетесь? Или хотя бы здесь подождете? Ричард вас посторожит от беды, а я пока сарай подпалю. Пожар не летний ливень, он и убийцу с места сгонит». «Не побоитесь пойти?» — позволила я себе усомниться. «Один против... возможно, против четверых». «А вы мне револьвер свой дайте, тогда точно не побоюсь», — коварно предложил Лайзо, явно проглотив что-то вроде «да кто б говорил». «Не отдам». «Тогда придется идти бояться», — только и развел руками он. Его слова прозвучали крайне подозрительно. Еще полчаса назад Лайзо и думать не хотел о том, чтобы спешить на выручку Эвани, а теперь вызвался выступить против Шилца и его подручных в одиночку, без всякой поддержки, даже Оуэна оставив здесь для моей защиты. Неужели обманывает, хитрит? Или смирился с тем, что так или иначе, но Эвани я не оставлю? Знать бы наверняка. Жаль, что это невозможно. Значит, придется действовать так, как если бы Лайзо пытался меня обмануть. «Я тоже поеду, мистер Маноли. Во-первых, вам может понадобиться помощь вооруженного человека. Во-вторых...» Голос у меня сорвался. «Вы хоть представляете, что это такое? Стоять в стороне, когда жизнь друга в опасности? Мы сейчас разговариваем, а Эвани, возможно, в этот самый момент...» Сглотнув, я отвернулась, не в силах больше продолжать. «Значит, все же полезете на рожон», — вздохнул Лайзо, которого, видимо, нисколько не впечатлила моя речь. «Ничего, она предназначалась не для него, а для другого человека. Того, кто сидел сейчас в седле, до побелевших костяшек, вцепившись в повод, слепо распахнув глаза в лунную ночь. Видать, по-хорошему не выйдет». Он тронул лошадь пятками, и та послушно переступила, оказавшись почти вплотную к моей. «Говорю вам, возвращайтесь назад и игрушку мне свою отдайте». Лайзо вдруг резко подался вперед и до боли сжал мое запястье, той руки, которой я держала револьвер. И так сильно не шевельнуться. Уже не смутное ощущение опасности накатило, не простой страх, чистый ужас, как в сюрреалистических кошмарах. Лицо Лайзо было слишком близко, и хотя смотрел этот невероятный человек снизу вверх из-под лобья, казалось, что он нависает надо мною, заслоняя собой и поле, и холмы, и небо, и даже всю эту ночь. «Не отдам! Я не позволю Эвани погибнуть!» Он сжал запястье сильнее. Я почувствовала, как мои пальцы расслабляются, как рукоять револьвера выскальзывает, но внезапно раздался голос Оуэна. «Она права, Лайзо. Отпустите ее. Нельзя просто сидеть и ждать помощи. Эвани может пострадать. Нас трое, у нас есть оружие. Думаю, мы сможем обезвредить преступников». «Дик?» — обернулся в полнейшем изумлении Лайзо. «Так надо, Лайзо, пойми». Лицо моего управляющего было как у человека, который вполне сознательно совершает самую большую благородную глупость в жизни. А еще глаза сияли надеждой. Той, которая сворачивает горы на своем пути. Лайзо процедил сквозь зубы что-то злое на незнакомом языке и разжал руку. «С двоими я не справлюсь. Придется по-вашему делать», — сказал он без всякого выражения. «Но тогда позвольте мне первому идти. Лошадей тут оставим. Вон к тому дубку привяжем. Я переберусь через ограду и подожгу сарай. Или что там такое ушился за домом. Посмотрим, кто к нам на огонек выглянет. И расспросим хорошенько», — сказал и спрыгнул на землю. Без лошади я сразу почувствовала себя куда менее уверенно. Только тяжесть револьвера в руке успокаивала и придавала сил. Ладонь ощущала каждую неровность, каждую жилку искусной резьбы на перламутровой инкрустации рукояти. Тепло нагревшегося металла и мелкие царапинки, почти заполированные тысячами прикосновений. Когда-то эта вещь принадлежала моему отцу, а он не боялся, кажется, ничего, кроме пересудов. Сухая трава цеплялась за амазонку, словно не хотела пускать меня в логово Шилца. Пахло чем-то остро свежим, грозовым, хотя небо было чистым. Молочно сияли белые звезды, пялилась единственным желтым глазом на землю бесстыжая луна, подсвечивая редкие перья облаков. Неумолимо приближались глубокие воды, высокая ограда, запущенный сад и маленький дворец, построенный для мертвой принцессы. А сейчас в нем обитал принц с золотыми волосами, и служили ему чудовища. «Леди Виржиния», — Лайзо обернулся ко мне, — «подождите здесь. Я перелезу через ограду, гляну, не ждет ли нас кто, и если нет, открою ворота». Он переплел руки на груди и добавил нехотя. «Огонь-то я разведу, да такой, что от самого Бромли видно будет. Да только есть у меня сомнение, выйдет ли это дело на пользу, да и вдруг Шилц ваш не виноватый». Я представила сначала, что Лайзо прав. Тогда получится, что мы впустую ворвемся в поместье, всех переполошим, да еще устроим пожар. Мне стало не по себе. Это будет не просто ошибка. Позор падет на сам род Эверсон и Валтер. Публикации в газетах, жгучий стыд, презрение знакомых и бывших друзей. Ладони стали влажными. Но если права я, и Эвани сейчас находится в руках у Дугласа Шилца, а мы в шаге от ее спасения развернемся из-за страха перед сплетнями, это станет большим позором. «Нет, уверена, что Эвани здесь, в этом доме», указала я рукой на мрачную громаду особняка. Элис подозревал Шилца. Энтони в книге буквально по шагам расписал путь своего отца к безумию. К тому же Эвани могла поехать только в глубокие воды, больше она нигде не бывала, даже в деревне. На лице у Оуэна заходили желваки. «Раз так, я иду», — ответил Лайзо, примериваясь к решетке. «Ждите, покуда не позову». Ухватился за прутья, подтянулся, и я глазом не успела моргнуть, как Лайзо оказался по другую сторону ограды. Самое невероятное, что все эти гимнастические упражнения были проделаны совершенно бесшумно. Лайзо махнул нам рукой, мол, ждите здесь, и скрылся в безмолвии ночного сада. Некоторое время тянулось мучительное ожидание. А потом очередной порыв ветра донес вдруг запах дыма. Я принюхалась и хотела уже спросить Оуэна, не мерещится ли мне что-нибудь, как совсем близко что-то громыхнуло, будто выстрелили из пушки, и взметнулось за сказочным дворцом оранжевое зарево. «Как?» — ошеломленно выдохнул Оуэн. «Как он сумел устроить такой пожар за несколько минут?» «Несколько минут?» — пронеслось у меня в голове. Прошло, кажется, не меньше четверти часа. В этот момент что-то снова глухо бухнуло, и зарево, померкнув на миг, вспыхнуло еще ярче. «Топливо», — догадалась я запоздала. Все-таки у Шилца там были не конюшни, а гараж, а в гараже запас топлива. Наверное, Лайзу, мистер Маноли, поджег именно его. Так вот откуда взрывы. Оуэн шагнул к решетке и прижался к ней лицом, словно хотел просочиться сквозь прутья. Лайзу рисковал. Надеюсь, он не пострадал. Отчего-то искреннее беспокойство в голосе Оуэна меня задело. «Такие люди всегда выходят сухими из воды», — заметила я ровно. «Полагаете, нам следует ждать здесь?» «Да», — ответил Оуэн, рассеянно проводя пальцами по шершавым прутьям. Он же говорил, что подаст знак. Пламя разгорелось такое, что мне стало не по себе. А что, если бы оно перекинулось на дом? Элис говорил, что жертв своих убийц держал под воздействием морфия в беспамятстве. Женский крик, отчаянный, вибрирующий, взрезал тишину, как нож, натянутое полотно, и оборвался. Я переглянулась с Оуэном. «Вы можете перелезть через решетку и открыть ворота? Прямо сейчас?» Оуэн нервно облизнул губы и сцепил пальцы в замок, аж до побелевших костяшек. «Попробую, но нет времени». Я дернула в последний раз шлейф, проверяя, надежно ли он подвязан, и решительно подступилась к воротам. «Как там Лайзо делал?» Сначала уцепиться за прут, поставить ногу на завитушку, подтянуться, ухватиться повыше. «Леди Виржиния!» — потрясенно выдохнул Оуэн. Мне неудобно было оборачиваться и отвечать. Карабкаться по решетке оказалось куда сложнее, чем это представлялось. Наверху я позволила себе немного перевести дыхание, присев на каменный столб опору. «Что вам угодно, мистер Оуэн?» «Ничего». Он расстегнул пиджак, сбросил его на землю, оставшись подобно Лайзу в одной рубашке, и также подступился к ограде. «Просто я не думал, что особо благородных кровей станет лазить по заборам». «Слышали ли вы фамилию Дагвард?» — светски осведомилась я и осторожно перекинула ноги через островерхие пики решетки. Клочок шлейфа едва не остался висеть на ограде. «Приходилось. Вы, случайно, не герцогиню Дагвардскую имеете в виду?» — пыхтя отозвался Оуэн. Новый сполох пожара залил его лицо ржаво-рыжим светом, как будто липким маслом. Неприятная ассоциация. «Не совсем. Ее сыновей». До земли мне оставалось совсем немного, и я рискнула. И спрыгнула. Слава небесам, шлейф ни за что не зацепился. Вот ведь неудобная штука. Но с юбками вышло бы хуже. «И к чему вы клоните, леди?» Я оправила платье и с достоинством ответила. «К тому, что ни одному из ужасных дагвардских близнецов титул лорда не мешал воровать яблоки в саду, лазить по деревьям и штурмовать неприступные заборы». Помнится, леди Абигейл принялась как-то ругать своих мальчиков за какую-то особенно дерзкую выходку, а Кристиан ответил. «Если я лорд, то уж, конечно, должен уметь все лучше простолюдина, в том числе и по заборам лазить». Оуэн, пытаясь повторить акробатический этюд Лайзо, спрыгнул с самого верха ограды. Но, увы, мало того, что распорол себе рубашку, так еще и не удержался на ногах. Что, впрочем, не помешало ему встать, отряхнуться и принять независимый вид. «Да, голубая кровь — это не просто слова. Это привычка во всем быть лучше», — подытожил Оуэн невесело. «Леди, как вам кажется, в какой стороне кричали?» Я, пренебрегая воспитанием, ткнула пальцем в сторону полыхающего пожара. «Полагаю, там. Уж не знаю, отчего мы выбрали не обычную дорожку, а темные заросли. Точно не потому, что так было ближе. А теперь ветки хлестали по рукам и лицу, цеплялись за одежду, а каблуки проваливались в мягкую пышную землю. Оуэну приходилось немногим лучше. Он уже начал даже ругаться себе под нос, нисколько не смущаясь моего присутствия. Зарево пожара и хищный треск прогорающих балок становились ближе. А потом мы вылетели на открытое место, точно камень из пращи. Я увидела странный силуэт на фоне полыхающих гаражей. Кажется, два человека. Один удерживает другого за вывернутую руку, и сердце у меня ёкнуло. Что, если это враги? Нужно было сначала выглянуть незаметно, подобраться потише. Но тут я узнала в одном из них Лайзу. Почти в тот же момент он произнес негромко. «Вы вовремя, леди. Я как раз закончил». И ударил своего пленника ребром ладони куда-то в основание шеи. Тот упал мешком. «Кто это?» Я облизнула пересохшие губы. Лайзу брезгливо вытер руки об рубаху. «Девка. Она кровью боится, вот ее и оставили сторожить. Правы были вы, леди. Мисс Тайлер вашу сюда привезли утром. Точнее, говорят, она сама приехала. И где сейчас Эвани?» Оуэн ступил вперед, сжимая кулаки. Лайзу сощурил глаза. «В подвале. И вот теперь и я скажу, поспешить надо. Шилдс этот хочет ее...» И Лайзу выразительно провел большим пальцем по горлу. Мне подурнело. «Леди, а вы тут оставайтесь». «Ни за что. А если стрелять будут? Или так нападут? С ножом или топором?» «Справлюсь». «А если Эвни свою на алтаре увидите всю в крови, тоже справитесь или сразу в обморок?» Оуэн вдруг пошатнулся. А Лайзу шагнул ко мне и вдруг положил руку на плечо. Я вздрогнула. Ладонь была горячей, словно он до того черпал огонь горстями. «Справлюсь», — упрямо повторила я и отступила. «Где ее держат? В подвале?» «Дура». Выдохнул Лайзу еле слышно и отступил. «Храбрая дура». «Что?» «Идемте, говорю», — повысил он голос. «Тут и впрямь Элиса ждать недосуг. И где его только носит окаянного?» Вход в особняк Лайзу отыскал сразу. Сначала шнырнул сам в темноту узкого коридора, потом вернулся и поманил нас. «Вы это, леди, револьвер готовьте». Шепот Лайзу был почти беззвучным. Я скорее угадывала слова, чем слышала. «Уже». Не знаю, что вело Лайзу в путанице переходов, знание, опыт, какое-то мистическое чутье, но вышли к лестнице в подпол мы очень быстро. Наверное, Лайзу успел расспросить ту девушку. «Святая Генриетта милостивая, мы же оставили ее около горящего здания, без сознания. А что, если она пострадает?» Я сжала зубы. Она хотела убить Эвни. Способствовала этому. Нельзя жалеть таких людей. Но все равно было страшно и жалко. «Дик, нож достань и бить готовься насмерть», — свистящим шепотом произнес Лайзу. И сам вытащил из-за пояса что-то, отсверкивающее в тусклом свете луны холодной сталью. «Их там больше нас. Надо сделать так, чтобы хоть поровну стало». Никаких сторожей нам не встретилось. Видимо, преступники понадеялись на ту девочку, которую Лайзу выманил на пожар. А тут под землей не было слышно ни звуков борьбы, ни взрывов. Вниз вела крутая скользкая лестница. Мне пришлось переложить револьвер в левую руку и держаться за хлипкие перила правой. Выводила лестница в небольшое круглое помещение, из которого выходили два змеящихся коридора. Один совсем коротенький, упирался в какую-то подсобку и был погружен во мрак. Второй освещали старинные масляные лампы, висящие через каждые 10 шагов. Откуда-то слышалось глухое заунывное пение. «Я первый», — — шепнул Лайзу. «Потом ты, Дик. Вы, леди, последние идите. Досмотрите хорошенько, чтобы никто к нам со спины не подкрался». Коридор был похож на чью-то утробу, розовато-серый склизкий камень, мягкие очертания проемов, резкие повороты. Пение становилось громче, и в один момент Лайзу просто остановил нас всех. Потом наклонился к самому уху Оуэна. Я не слышала ни единого слова, но Оуэн кивнул, мол, понял, сделаю. Лайзу хлопнул его по плечу, рассмеялся беззвучно, как Мэдди, честное слово, и вдруг притянул меня к себе. От неожиданности я едва на курок не нажала. «А теперь будьте храбрые, леди». Горячее дыхание обожгло ушную раковину. И мимолетное прикосновение. Губы случайно скользнули по виску. А я даже отпрянуть не могла. Лайза держал крепко. «Мы с Диком ворвемся и устроим большой шум. Прикинемся, будто нас тут десятка два, просто мы первые спустились. Вы мне поддакивайте, если что, с важным видом, как умеете словом. Стреляйте, не задумываясь. Считайте выстрелы. Не оставайтесь без защиты. Как патроны закончатся, бегите отсюда. В драке женщина помеха. Все ясно». Меня уже так трясло, что проглотила это его насмешливое «все ясно» и только кивнула, лишь бы он уже меня отпустил. В ушах гудело незаунывное жуткое пение. Ток крови. Лайзо отстранился и посмотрел на меня сверху вниз, а потом отступил, переглянулся с Оуэном и, сломя голову, кинулся по коридору, уже не скрываясь. Оуэн следом. Я едва успевала за ними, и каблуки цокали по мокрому камню, как маленькие молоточки. «Не с места! Именем Управления спокойствия вы арестованы! Не сопротивляйтесь!» Кто бы мог подумать, что у Лайзы могут быть такие интонации. «А, ритуал! Чаша! Эва, нелюбимая! Назад, дурень, жди! Слова слились в жуткую какофонию. Уже не разобрать было отдельных реплик, а потом в одно ослепительно-кошмарное мгновение я вдруг узнала в крике на грани сорванных легких голос Энтони. И вылетела, наконец, пробка из коридора. В глаза пахнуло едким пряным дымом. Все словно плыло, распадалось на отдельные картинки. Лайзо, прячущий лезвие ножа за собственной рукой. Оуэн, в изодранной рубашке, смуглый, как гипс, напряженный, как натянутая струна. Шилдс, в странном черном одеянии, с повязкой на голове и чем-то блестящим в руке. И раз, два, три, четыре, святые небеса, семь фигур в балахонах. Но самое жуткое было не это. Два длинных каменных стола. Тот, что ближе ко мне, застелен черным бархатом, на котором разметался Энтони, кричащий надрывно, облаченный в белую сорочку, отталкивающий руки какого-то высокого и лысого мужчины. А тот дальний? На нем лежала Эвани, обнаженная, с распущенными волосами, с кровавой маской вместо лица. Я не стала ни кричать, ни падать в обморок. Я просто навела револьвер на того мерзавца, который стоял ближе всех к алтарю, и спустила курок. Грохнул выстрел, временно оглушая всех. Энтони перестал метаться, кричать и резко сел, распахнув глаза, бессмысленные, невидящие. На секунду я испугалась, что задела его, но тут упал, наконец, тот, другой, в балахоне, прямо на Эвани, едва ли не сталкивая ее с алтаря. А я смотрела на Энтони, на сияющее золото волос его, в глаза его сейчас черные и пустые, и не осознавала, похоже, ничего из происходящего. Не того, как Лайзу кричал что-то людям в мятых балахонах, таким нелепым, что они казались ненастоящими. Не того, как Оуэн вдруг молча бросился на кого-то из них. Не понимала, почему валит дым от алого бархата, застилающего первый алтарь. Лампа опрокинулась. Уголек упал. Шилдс внезапно отступил. Снова и снова, слепо шаря рукой справа от себя, пока не наткнулся на продолговатый ящик. Достал ружье. Сунул его в руки здоровенному детине с нелепой рыжей косицей. И сказал два слова, ясно отпечатавшихся в моем сознании. «Убей их». На меня уставилось дуло. Лайзу ругнулся, метнул нож и, схватив меня за руку, потянул прочь. «Дик, первым иди! Наверх ее выдернешь!» Я еще успела заметить, как оседает парень с ружьем, как перехватывает оружие сам Шилдс, похоже уже не на усталого льва, а на больного водобоязнью. А потом меня просто вытянули в коридор, и впереди мелькала разодранная рубашка Оуэна, а в спину подталкивали руки Лайзу. «Быстрее, быстрее!» — кричал он. «Быстрее, проклятье!» Что-то грохнуло, и почти одновременно высекло искры из серо-розового камня стены. Мы выскочили в круглую комнату, а следом всего через несколько мгновений Шилдс, Оуэн уже стоял наверху лестницы и протягивал мне руку, чтобы я ухватилась и вылезла из подвала. Шилдс вскинул ружье прямо на меня. Я навела на него револьвер. Лайзу, оскалившись, метнулся в сторону, закрывая меня от Шилдса, и крикнул: «Стреляй, леди!» Я не успела. Ружье выплюнуло искры, дым и металл. Лайзу по инерции сделал два шага ко мне и тяжело оперся на мои плечи. Руки у него дрожали, а красная рубашка от чего-то стала липнуть к телу. «Стреляй!» Это только губы шевельнулись. Звука не было. Я нажала курок. Мимо. Шилдс медленно, словно в дурном сне, начал снова вскидывать перезаряженное оружие. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Мой и его. Лайза буквально бросила на меня, а Шилдс... Его лицо превратилось в красное пятно, в жуткое месиво. Несколько секунд он стоял, а потом рухнул навзничь. Ружье металлически прогрохотало по каменному полу. «Оуэн!» — произнесла я странно высоким голосом. «Немедленно идите на улицу встречать Элиса!» Лайзу цеплялся за меня непослушными руками, но все вернее соскальзывал вниз, на пол. Я едва успела опуститься с ним, поддерживая и не давая покалечиться еще больше. «Быстро!» «Но, леди!» Я наставила на него револьвер. Руки у меня больше не тряслись совсем. «Быстро! Стреляю на счет три! Один!» Больше считать не понадобилось. Оуэн, сообразительный юноша, послушался и исчез. Надеюсь, он приведет подмогу. Нет времени на то, чтобы Элис отвлекался на пожар или плутал по особняку. Лайза лежал на мокром каменном полу, только плечи и голову я сумела пристроить на своих коленях. Зеленые глаза сейчас выглядели черными. Лайза дышал мелко-мелко, и лицо у него было землистого цвета. «Виржиния, помолчите». Я заставила себя отвести взгляд от его лица и посмотреть на коридор. Впрочем, никто из людей в балахонах не спешил появляться с оружием в руках. «Эй, вы!» — крикнула я. «У меня револьвер и достаточно патронов. Только попробуйте подойти. Лучше сдавайтесь сразу». Лайза засмеялся хрипло-булькающе и захлебнулся кашлем. «Виржиния». Сиплый голос словно царапал меня изнутри острыми стеклянными осколками. «Виржиния, как вы думаете? Я прошел ваши испытания». На каменном полу расползалось темное пятно. «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Вы теперь меня не уволите?» Кажется, Лайза улыбался. «Нет». «Это хорошо», — пробормотал неразборчиво Лайза. И сомкнул веки. Угольно-черные ресницы его слиплись от влаги. Я осторожно коснулась свободной рукой лба, и он показался мне слишком холодным. Опять начал кричать Энтони. Надрывно, страшно. А я только и могла думать: «Элис, приходи быстрее. Пожалуйста, приходи быстрее. Пожалуйста, пожалуйста». Сквозь крик Энтони просочился вкрадчивый звук осторожных шагов. С другой стороны, не из освещенного коридора, а из темного. Они сообщаются между собою. Я зашарила свободной рукой по полу, не нашла ничего подходящего. Поколебавшись немного, оторвала пуговицу с амазонки и швырнула в темноту коридора. Шаги замерли. «Не пытайтесь меня обмануть или обойти!» Удивительно, но голос не дрожал. Я словно замерла внутри, превратилась в ком льда, бесчувственный и звонкий. «Не получится! Но я с радостью подпущу вас ближе, на расстояние выстрела!» Темнота выругалась, и шаги поспешили обратно. «Скорее, Элис, скорей, пожалуйста». Сколько еще мне приходилось бросать многозначительные фразы, вовсе не чувствуя себя способной исполнить угрозы. 2-3 раза, не помню. Но когда наверху послышался разговор на повышенных тонах и взлом «О небо, вы что, оставили ее там одну?» я узнала голос Элиса, то инстинктивно перевела револьвер на люк над хлипкой лестницей. А потом от чего-то глаза застила дрожащая пелена. «Мистер Норман, это вы?» Горло болело, точно я кричала целый час подряд. «Если да, то поторопитесь. И еще, их здесь 5 по меньшей мере. И еще, там ребенок, и ему плохо. И еще, нужен врач. И еще...» Я что-то хотела добавить, но голос вдруг закончился, а вместе с ним и мысли. Элис прикрикнул на кого-то: «Шустрей, шустрей, ребятки, шустрей!» И по лестнице затопотали. Люди высыпались в тесную каморку, как клубни картофеля, из мешка в ведро. Прогрохотали сапогами по каменному полу мимо меня. А потом на револьвер легла холеная рука и спокойный голос произнес: «Опустите револьвер, леди. Все закончилось. Вы молодец». Доктор Брэдфорд в сером костюме тройки с идеально белой рубашкой, чистый, невозмутимый и словно не принадлежащий этому миру хаоса и боли. «Не могу». Я хотела ответить громко, но получился только жалкий шепот. Пальцы свело. «Понимаю». Без тени иронии сказал он, опустился на одно колено рядом со мною прямо в кровавую лужу и вдруг, наклонившись к моему запястью, поцеловал его. Легкое прикосновение губ обожгло, будто угли. Я всхлипнула как-то жалко, и револьвер выпал из ослабевших рук. Доктор Брэдфорд ловко подхватил его и отложил в сторону. «А теперь осторожно поднимитесь, леди, и отойдите. Мне нужно осмотреть мистера Маноли». Мое тело наполняло странная звенящая легкость. Я встала и отступила в сторону. Доктор Брэдфорд занялся Лайзу. Глаза у меня закрылись сами собою. В ушах зазвенело. «Как там мистер Маноли?» «В него стреляли дважды», — выдавила я из себя. «Дело плохо», — донесся словно сквозь ватную прослойку голос Брэдфорда. «Он потерял много крови, а пуля вдобавок застряла в кости». «Он будет жить?» — спросила я едва слышно. «Пока неизвестно. Я сейчас попробую остановить кровь и оказать всю возможную помощь, потом перенесем его наверх, как бы не началось заражение». «Господа, выведите леди на воздух», — добавил Брэдфорд громче. «И кто там нес мой чемоданчик с инструментами? Да-да, вы, идите сюда, будете мне ассистировать. Леди Виржиния, вы не собираетесь терять сознание?» «Нет, благодарю. В мои планы на ближайшие час или два это не входит». «Прекрасно, но все-таки. Вот вы, молодой человек с глупым лицом. Да-да, вы. Помогите леди подняться по ступеням и проследите, чтобы она в целости и сохранности добралась до сада. Будьте галантным юношей». Веки мои были плотно сомкнуты, и под ними плясали огни. А потом рядом раздалось робкое и басовитое «Леди». Я словно очнулась, возвращаясь в этот мир, где заливался криком Энтони. Кто-то ругался, кто-то визжал, что-то грохотало. «Да», — проговорила я рассеянно, — «пожалуй, мне не помешает выйти на воздух». Рыжеусый великан Джек Перкинс, кажется, было его имя, почтительно придерживая меня за локоть, помог выбраться из подвала и, держа высоко над головой фонарь, повел по темным коридорам. Я не спотыкалась, спину держала прямо, но все равно чувствовала себя натянутой струной. Еще немного, и что-то внутри звеня оборвется. Болело правое плечо и кисти рук, отдача от выстрела, как и предупреждал Элис. Пожалуй, спустить курок три раза подряд я не смогла бы. Хорошо, что для Дугласа Шилдса хватило одного выстрела. «Элис, что он делает сейчас? И что с Энтони? И с Эвани?» Вот теперь голова закружилась по-настоящему, я прикусила губу. Не время думать об этом. Сейчас я ничем не помогу Эвани. Остается надеяться на врачей, на доктора Брэдфорда, на доктора Максвелла. «Леди, вы это... Не стойте, я ж вас не утяну!» Я опомнилась и вновь зашагала вперед, стараясь не подскользнуться на паркете. А потом анфилады комнат и коридоров внезапно закончились, скрипнули входные двери, и в глаза мои заглянуло небо, бездонное, звездное, прозрачное, как черно-синее стекло. Даже луна выленила до бледно-молочного цвета. Где-то в стороне багровели догорающие развалины гаража. Воздух был холодным и дымным. Он царапал горло и глаза, словно ледяная крошка. Высокое дубовое крыльцо манило нагревшимися за день ступенями. Амазонка моя была безнадежно испорчена, и поэтому я села, не задумываясь. Руки, привыкшие к тяжести револьвера, казались слишком пустыми. Язык просил горечи. Впервые, пожалуй, мне стало понятно пристрастие леди Милдред к трубке и вишневому табаку. Сначала я просто прижала щекою к теплому шершавому дереву перил. Потом позволила себе расслабленно прикрыть глаза. Когда открыла их вновь, то, оказывается, уже сидела, привалившись к резным столбикам. Все тело болело от неудобной позы, но пошевелиться не было сил. Я вновь закрыла глаза и вдохнула дымный воздух полной грудью. Он словно теплел с каждым воздухом. Вскоре в нем появились издавна знакомые вишневые нотки. Мягкие, родные, уютные. Ночной ветер, обдувавший спину, обернулся ласковой рукой. Под щекой было что-то пахнущее розой и ладаном, шелк бесконечно пышных юбок, шелестящих, старомодных. Ресницы мои дрогнули. Крыльцо, разумеется, никуда не делось, только ступени стали шире, отодвинулись подальше друг от друга и перила. Я дремала, свернувшись клубком на теплом дереве, подтянув ноги к груди, и голова моя лежала на коленях у леди Милдред. Бабушка курила трубку, покачивая ею иногда в сильных пальцах, и смотрела в беззвездное ночное небо, а свободной рукой гладила меня по спине. «Что теперь делать?» — глухо спросила я, глотая подступающие рыдания. «Что?» «Жить дальше», — ответила леди Милдред без единого мгновения колебаний. «Есть то, милая Гинни, с чем спорить бесполезно. Например, судьба или смерть. Можно только принять их с достоинством. Впрочем, что я говорю? Эти истины тысячу раз прописаны в старых книгах, но почему-то сердце остается глухим к словам и слышит лишь то, что нашептывает опыт. Некоторые вещи нужно пережить, чтобы осознать их». Горло у меня свело. «Я понимаю. Но что мне делать сейчас?» Бабушка обернулась ко мне и улыбнулась одними губами. Глаза ее были пусты и черны, как у Энтони, кричавшего на алтаре. «Спать, милая моя Гинни. Я буду рядом, всегда. Пускай даже не смогу дать тебе ничего, кроме легких снов». И я спала. И снилось мне прозрачное небо и белые, как снег, лепестки цветов. «Виржиния, проснитесь, пожалуйста. Мы возвращаемся в особняк». Я с трудом открыла глаза. Ресницы точно кто-то воском склеил. Небо на востоке только-только подернулось розовато-золотистой вуалью зари, но даже такой слабый свет вызывал приступы головной боли. Элис стоял на несколько ступеней ниже и тормошил меня за плечо. «Уже?» Спросонья голос у меня был хриплый, как у пропоицы. «Да», — коротко ответил Элис. «Все закончено. Уцелевших сектантов мои люди под присмотром мистера Уолша связали и уже конвоируют в управление». «Что с Эвани и с мистером Маноли?» Спрашивать об этом было мучительно. Так я боялась услышать ответ. Но Элис только устало пожал плечами. «Пока живы. Получасом ранее их увезли в ваш особняк, Виржиния. Натаниэл позаботится о них, сделает все, что сможет до утра. А там уже посмотрим, переправлять ли их в госпиталь, оставлять на домашнем лечении или...» Он осекся и отвернулся вдруг. А когда продолжил, голос у него был глухой и выцветший. «Поезжайте домой, Виржиния. Вы можете держаться в седле, я надеюсь». «А где мистер Оуэн?» — спросила я не впопад. «Уехал с мисс Тайлер. И, насколько я знаю Натаниэла, наверняка уже получил хорошую порцию снотворного. И вы поезжайте, Виржиния. Не заставляйте меня пускаться в долгие уговоры. Вот ей-богу, не до этого сейчас». «А вы?» «Останусь пока здесь», — ответил мрачно Элис и взлохматил себе волосы пятерней. «Нужно изучить хорошенько подвал, где совершались жертвоприношения, собрать улики, составить акт осмотра места происшествия, подписать его у свидетелей и набросать отчет по свежим следам. Рутинная работа. Думаю, завтра к вечеру управлюсь. Не беспокойтесь обо мне». Больше тянуть уже не было смысла. Если Эвани и Лайзу отправили в особняк, то и мне следовало возвращаться. И пусть я не смогу сделать ничего, но хотя бы посижу у постели своей подруги. Планам моим не суждено было сбыться. В грязной амазонке меня к пострадавшим, конечно, не пустили, и доктор Брэдфорд и Максвелл, забыв о взаимной неприязни, сообща прогнали некую леди приводить себя в достойный вид. Для раненых на кухне нагрели несколько бодей воды. Хватило ее и мне. А после ванны и чашки чая я почти сразу же уснула прямо в домашнем платье, словно силы в один миг закончились. Или, возможно, Брэдфорд подмешал что-то в питье. Доказать это было невозможно.